А вы, как я догадываюсь, кузнечик Кузя? Действительно, я в курсе и располагаю. И у меня уже имеется одна, ну такая, одна мыслишка. Что имеется? Черное дело. Ого, ого! Я закрыл свою дверь на тяжелый засов и достал свой конец из широких штанов. Не спеша, не дыша, взял рукой я его, и в глазах моих синих все поплыло. Ого! Я упал на диван и задергал рукой, и конец стал горячий и очень большой. Стал мечтать я о том, что ты рядом со мной и ласкаешь мой член своей нежной губой. Ты его то оближешь, то проглотишь его, то ударишь о щеку или дрочишь его. Ну а правой рукой ты за яйца взялась и серьезно задела. Ты принялась, ты ласкала недолго и не спеша. Вдруг кончина с конца моего потекла. Ты слезала до капли, даже с лобка, и осталась довольна, как никогда. Ого!